Послание к римлянам. Имеется много законов в природе, которые ежедневно влияют на нашу жизнь. Они управляют всем, что мы делаем, и несмотря на это, мы редко думаем о них. Вероятно, это потому, что мы привыкли к ним. Имеются также законы, действующие внутри нашей жизни. Некоторые эти законы упомянуты в Библии, особенно в 7 главе послания к римлянам. Имеется закон Божий, закон греха и смерти, о котором апостол Павел говорит как о законе моего ума. В нашем изучении послания к римлянам мы теперь оканчиваем 7 главу и начинаем 8. Апостол Павел только что окончил объяснение духовного закона, который держит плотского христианина в рабстве греха. Он указал, что имеется путь для избавления от постоянной, утомительной борьбы через Иисуса Христа, нашего Господа. Мы теперь желаем увидеть, как путь избавления может стать практической действительностью в ежедневном опыте. Будем помнить, что плотским христианином является тот, кто принял Христа как Спасителя и получил прощение грехов, но переживает поражение и неудачи в жизни. Несмотря на то, что наказание за грех разрешено, что он больше не виновен за его прошлые грехи, однако он никогда не одержал победы над силой греха над его жизнью. Мы можем быть уверенными, что Господь предоставил не только избавление от наказания за грех, но также от силы греха. Его целью является не только простить нас, но сделать нас полностью победоносными и успешными. Послание к римлянам, 8 глава, повествует нам о новом законе. Согласно этого нового закона, имеется полная свобода для верующего от наказания и силы греха. Эта глава начинается заявлением, что нет осуждения, и кончается мыслью, что нет отлучения. Это действительно великая глава. Первый стих говорит: «Итак, нет никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе». Это безусловная гарантия. «Во Христе» — любимое выражение апостола Павла. Оно встречается во всех посланиях и означает новое положение и сферу, в которой приводится верующий во время обращения. Понятие «что значит быть во Христе» нелегко сразу понять, но иллюстрации в Ветхом Завете очень помогают. Возьмите, например, жизнь Ноя. Что означало для Ноя быть в ковчеге, то означает для нас быть во Христе. В нем поместил нас Бог в таком положении или сфере, где его гнев, который никогда не достигнет нас, и мы настолько безопасны, насколько Христос нас может сделать. Нет больше осуждения за грех. Всякий верующий во Христе, и мы безопасны в нем. Когда мы поймем наше положение во Христе, нам не нужно больше контролироваться грехом, ибо, как сказано в послании к римлянам 8 главе 2 стихе, «потому что закон Духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти». Чтобы помочь нам понять это, представим себе монету, падающую на землю под влиянием закона притяжения. Сама по себе эта монета бессильна преодолеть притяжение этой земли. Мы называем этот закон законом притяжения. В самом естестве этой монеты имеется склонность к падению. Предположим, что перед тем, как монета в падении достигнет земли, кто-нибудь протянет руку и, поймав монету, крепко будет держать ее в своей руке, а затем поднимет ее выше и выше в сопротивлении закону притяжения. Закон Духа жизни в руке той личности преодолевает закон притяжения. Однако это не означает, что первоначальный закон перестал действовать, но означает, что высший закон вступил в силу. Мы грешим по природе, потому что мы являемся жертвами грехопадения Адама и потому что, естественно, греховной природе человека грешить. Но во Христе Иисусе действует высший закон, закон Духа жизни, и этот закон освобождает нас от меньшего закона греха и смерти. Ограничение иллюстрации монеты, конечно, находится в том факте, что монета не имеет своей воли, тогда как мы имеем. Поэтому возможно для нас не достигать победы над силой греха через неверие и непослушание. Для верующего нет причины продолжать во грехе, потому что Господь позаботился о нашей победе. Ибо послание к Римлянам, 8 глава, с 3 по 4 стих говорит: «Как закон, ослабленный плотью, был бессилен, то Бог послал Сына Своего в подобие плоти греховной, жертву за грех, и осудил грех во плоти, чтобы оправдание закона исполнилось в нас, живущих не по плоти, но по духу». Это было не потому, что Бог требовал очень много от человека, ибо он может быть удовлетворен только абсолютным совершенством, но это было потому, что человек по плоти просто не мог жить согласно требований закона Божия. Будем помнить, что Христос пришел во плоти, подобной нашей, с исключением, что его плоть была безгрешна и не опорочена грехопадением Адама. Его жизнь была осуждением греха во плоти. Во время своей жизни Господь Иисус доказал возможность исполнения закона Божия в человеческой жизни. Через чудо пребывания Христа в верующем, жизнь, которой жил Иисус, может быть теперь воспроизведенной в нас Его Духом. Она не воспроизводится нами, но в нас, если мы живем не по плоти, но по Духу. Послание к Римлянам, 8 глава, не только открывает нам новый закон, но говорит нам о новом господине, властителе. В то время, когда в 7 главе преобладают слова «я», «во мне» и «в моей», в 8 главе к Римлянам в противоположность преобладает слово «Дух Святой», которое упоминается 19 раз. Новым господином в жизни верующего является Дух Святой. Прежде всего, Дух Святой – контролирует умом верующего. Стихи с 5 по 7 говорят: «Ибо живущие по плоти о плотском помышляют, а живущие по духу о духовном. Помышления плотские – суть смерть, а помышления духовные – жизнь и мир. Потому что плотские помышления – суть вражда против Бога, ибо закону Божию не покоряются, да и не могут». Пример плотского ума, действующего в жизни верующего, находим в повествовании об Исааке. Мы читаем, что Исаак любил Исава, потому что дичь его была по вкусу ему. Мы не читаем, что Исаак любил Исава, потому что он был мужем Божиим. Исав не был мужем Божиим, и фактически он имел определенную силу над отцом, угождая его аппетиту. Позже это привело его к обману. Исаак стал почти слепым и попросил своего сына Исава, чтобы он пошел, наловил ему дичи и приготовил ему кушанье, чтобы он поел и благословил Исава. Он был обманутым Иаковом, его другим сыном, руки которого были обложены кожей козлят. Исаак ощущал его руки и ощущал запах от одежды его, но запах от поля – запах сына его Исава. Несмотря на то, что Иаков получил благословение обманным путем, обманув своего отца, он все равно должен был получить это благословение, потому что Бог сказал об этом Исааку прежде. Однако по причине его великой любви к пище из дичи, Исаак пошел бы против желания Бога и благословил бы Исава просто для того, чтобы удовлетворить свои плотские желания. Он шел против воли Божией. Стих 7 говорит: «Потому что плотские помышления – суть вражда против Бога». Единственный путь, чтобы иметь ум Христов, это позволит Духу Христову контролировать нашим умом. Зачем Дух Святой контролирует мотивами верующего? Имеется большая разница, жить ли по плоти или жить по духу. Апостол Павел указывает это в стихах 8 и 9. «Посему живущие по плоти Богу угодить не могут. Но вы не по плоти живите, а по духу, если только Дух Божий живет в вас». Жить по плоти означает быть мотивированными желанием плоти, но жить по духу значит быть мотивированным Духом Бога. Последняя часть 9 стиха различает между спасенным и неспасенным. Ибо неспасенный не имеет пребывающего в них Духа Христова. Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не его. Покорность Духу Святому является единственной гарантией, что наши мотивы будут угодными Богу. И, наконец, Дух Святой контролирует членами верующего. Припоминайте, что апостол Павел рассматривал в 7 главе закон ума и закон членов тела. Теперь он показывает, как Дух Божий может контролировать эти самые члены тела верующего и даровать ему победу. Послание к римлянам, 8 глава, 11 стих говорит: «Если же Дух того, кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, то воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела Духом Своим, живущим в вас». Тело все еще является предметом смерти, обыкновением течения событий по причине греха. Дух оживлен Духом Святым во время возрождения. Во время воскресения этих тел наших они тоже будут обличены в бессмертие. О, какая это надежда для познавших Христа! Познали ли вы Его? Вы тоже можете познать Его сегодня, если пригласите Его войти в вашу жизнь. Аминь.